Глава 23. Пламя справедливости и снова розы. «Все не так, как кажется», — спокойно произнес некромант на мой выпад. «Так что не торопитесь уезжать, может, вам еще и понравится». «Неужели?» — я пристально всмотрелась в его глаза. Прочитать в них что-либо было невозможно, но очень хотелось. «Расскажете?» «Может быть, позже». «У вас много тайн от меня, вам так не кажется?» «У вас от меня тоже?» «Не очень подходит для крепких отношений, не находите?» «Согласен. Но что же нам делать? Мы встретились тогда, когда встретились, и уже были теми, кем являемся». «Да, но я не знаю о вас больше, чем вы обо мне». «В учебниках читал, там много о вас пишут». «А вы примерный ученик?» Я подошла к Тару и провела ладонью по лацкану его пиджака, как бы сметая несуществующую пылинку. Мою руку перехватили и прижали к сердцу. «Нет», — выдохнул Тар мне в лицо. «Я был очень плохим мальчиком». «Фу, как тривиально». «Неужели?» Меня обняли за талию. «Что вы делаете? Мы в общественном месте». «Уже нет». Руки некроманта сильнее прижали меня к себе, а губы, не скрывая насмешки, принялись целовать. Сень розовых кустов, да-да, тех самых, скрыла нас ото всех. Вот мерзавец, он догадался, что мы подсматривали за страстной парочкой. «Да чего я с вами докатилась?» — скривилась я, поправляя юбки. «Вам должно быть стыдно». «С чего бы?» — веселился некромант, убирая лепестки роз из моего корсажа. Они просыпались, когда куст был беспощадно поврежден. «Заниматься любовью в саду среди колючих роз». «Но вам же понравилось?» Мурлыкнув мне прямо в ухо, некромант запечатлел еще один поцелуй на моей шее. «Придется воспользоваться шарфиком, чтобы скрыть следы, ну или магией». «И пострадали только кусты, а не вы». Я укоризненно посмотрела на мужчину, но это не помогло. «Я прекрасно понимаю, зачем вы все это затеяли. Отвлечь меня от ситуации с любовным треугольником принца». «И я понимаю, что вы это понимаете, но вы же согласились. Вы были на грани». «Тем интереснее, тем более...» «Что?» «Те эмоции, что вы испытали, пока подсматривали за принцем и леди Чатори. Их надо было удовлетворить». «Ах вы!» Шар сырой темной магии, что я кинула в некроманта, был перехвачен, превращен в черную розу и галантно мне подан. «Моя госпожа, я всегда буду к вашим услугам и готов на все». День сегодня выдался насыщенным, а мне еще с семейством Трейсодов нужно разобраться. И хотя Катарина с призраками с ними уже поразвлекались, и Вася что-то там учудил, но дело нужно довести до конца. Нашла я их, как ни странно, в осенней локации. День близился к закату, а заходы солнца здесь чудо как хороши. Светило плавно опускается за горизонт, даря последние лучи, которые, преломляясь сквозь облака, создают целую палитру цвета на темнеющем небе. Ветра совсем не было, и множество аристократов расселись возле многочисленных жаровин, дающих тепло и робкий свет. Пить тут красное ненейское было бы весьма приятно. Чем и занимались большинство присутствующих, потягивая его за легкой беседой. Миссис Трейсет восседала среди других дам и чувствовала себя вполне комфортно. А вот ее сыночек сидел под деревом в темноте и взгляд имел безумный. Видимо, мамаша так воодушевилась в своих мечтах о знатной и богатой родине, что и не заметила очевидного. Ее сын был болен, причем душевно. «Что вы с ним сделали?» — спросила я, вызывая Васю. Кот материализовался немедленно. «Все, как ты и повелела. Отплатили насильнику той же монетой». «И?» «Бандиты те, как и ожидалось, за деньги на любую пакость согласны. Мы им и заплатили». «Вась, давай подробностей». «Так они неприличные. А тут дамы». «Так ты не всем рассказывай, а только мне». Я схватила рыжего за ухо и слегка потрясла. «Тише, тише, кошачьи уши, инструмент тонкий и нежный». «Тогда говори». «Ну, как пошел Тобиас наш в бордель свой любимый, так и заплатил там за развлечения особые». «Особые?» — насторожилась я. «Ну, когда девушек невинных продают, это одно развлечение, А когда с ними еще и разные извращения дозволяют делать, это уже другое. И оплата другая. Где девушек берут? Вряд ли они сами соглашаются. Так разбойники те самые и поставляют. Краденных крестьянских детей, без магических способностей. Понятно. Сжечь это место надо. Так уже. Знаешь, как пылает? До сих пор тушат. Огонь магический он такой. Молодец, Васенька. Я погладила кота и почесала за ушком. Так и что там с этим Тобиасом приключилось? Заказал он, значит, девочку для своих извращений. Плеточки разложил, а тут мужик здоровый приходит и как начнет эти извращения на нем самом. Тобиасе, значит, показывать. Хорошо показал. Очень обстоятельно. Вот теперь этот Тобиас и познает все муки жертвы насилия. Что ж, хорошо. А теперь осталось дело за последним. Зачем? Затем, чтобы он и его матушка познали все муки жертвы справедливости. Я вышла в круг представителей столичной аристократии. Дорогие гости, как вы понимаете, мы все желаем, чтобы молодые обрели свое счастье. Все леди прошли тщательный отбор. Было бы справедливо, чтобы и джентльмены сделали так же. Для этого у нас есть костер. Магический. Я указала рукой, и тут же на поляне вспыхнул огромный костер, языки пламени которого поднимались в уже темнеющее небо. Гости поприветствовали его появление аплодисментами. Видимо, ожидали очередного развлечения или, как минимум, вечернего представления. В каком-то смысле так и будет. В наши дни особо чтят добродетели чистые намерения. Этот костер проверит ваши способности. Кто смелый чист душою, добро пожаловать. Вам нужно просто обойти вокруг костра. Если пламя останется прежним, значит, вы достойны. Если же на вашей душе лежит преступление, то пламя его покажет. Гости тут же загудели, всем было интересно и боязно одновременно. Конечно, как ни кичись своей добродетелью, а грешок за душою всех имеется. У меня пламя испытаний было попроще настроено, мелкие пакости ближнему своему и прочее оно не покажет, а вот тяжкие преступления выявит. Первым решился виконт Талецкий, тот самый милый молодой человек, с которым любезничала на первом туре отбора леди Женевьева. Видимо, запала она ему в душу, и он очень хотел доказать, что достоин. Это действительно смело и благородно. Молодой мужчина вздернул подбородок, одернул сюртук и смело пошел к костру. Ровным шагом он обошел вокруг, пламя не изменилось. Гром аплодисментов стал наградой храбрецу. И тут я не шучу. Быть первым в таком деле, когда есть вероятность, что ты при всех обнажишь свою душу, весьма отважно. Он победно смотрел в сторону своей леди. Леди рдела и радостно хлопала, ее папенька грозно хмурился. Конечно, какой к темным богам виконт, когда на горизонте сам наследник имеется? По крайней мере, в папиных мечтах. Через мгновение мы наблюдали второго храбреца. Проверить свою честь к пламени испытаний вышел барон Демьянинов, тот джентльмен, что был пойман коварной невестой в раздевалке. Видимо, решил показать всем, что не имел дурных намерений, а стал жертвой обстоятельств. Ожидаемо и на него пламя не среагировало, и тут поток желающих прорвало. Где-то на 20-й минуте массовых испытаний и матушка Трейсет решила, что ничего ее милому сыночку пламя не сделает, а быть в потоке со всеми — это правильно. Она нашла дитятка под деревом и потащила к костру. Дитятка не сопротивлялась, но и особо не стремилась, просто пребывала в прострации. Когда они подошли, пламя внезапно вспыхнуло и показало искаженное сладострастием лицо Тобиаса, как он зажал Катарину в углу и ударил ее по лицу. Гости испуганно отшатнулись и замерли. В виде цензуры, все-таки тут много невинных дев, изображение исчезло, и все слышали только крики девушки. Материализовавшийся призрак Катарины накинулся на обидчика и принялся рвать его волосы. Дальше пламя начало коротко показывать его походы в бордель и что он творил с другими невинными. Каждый новый случай затуманивался пламенем, но всем было все понятно. А когда мамаша Трейсет подхватила своего сына в попытках спасти от призрака и отвести от костра, появилось изображение, как она дает взятку судье. Тут рядом появился сэр Персиваль с жандармами. «Преступления будут расследованы», — прогрохотал его голос над поляной, что перестало быть мирной. И жандармы, подхватив преступную парочку, утащили их во мрак ночи. «Хорошее пламя, полезное. Будет правильно, если все пройдут его». Взгляд светлого мага был суров, его фигура сияла золотом. Когда робкий поток уже не сильно желающих потек к костру, безопасник обратил свой взор на меня. «Ваш призрак, леди?» «Возможно. К вам у меня тоже будут вопросы». «Вы меня в чем-то обвиняете?» «Ну что вы, я просто хочу поговорить». Взгляд у сэра Персиваля был очень неприятным.